Заметки порно-актера. Минет 3. 13 сценариев для ролевой игры с элементами БДСМ. Добро пожаловать на темную сторону. Сегодня мы поговорим о том, как добавить к минету контролируемую боль и нескучное добровольное насилие. Я подчеркиваю, нескучное. Купить латексные костюмы, цепи и прочие аксессуары не составляет труда. Но из-за отсутствия оригинальных сценариев все это шоу становится чересчур уж предсказуемым. Завязали, пошлепали, потрахались. Завязали, пошлепали, потрахались. Завязали. Никакого разнообразия. Я же хочу предложить сценарии, которые ты едва ли найдешь на просторах интернета. За исключением некоторых классических сюжетов, о которых я не мог не написать, потому что их придумала лично я. Мои сюжеты основаны на интерактивном участии. Сценарий задает лишь условия, в которых вы оказываетесь. А как себя вести, решаете вы сами. У ваших героев есть только прошлое, настоящее пишете вы. Таким образом, один и тот же сценарий можно отыгрывать совершенно по-разному в зависимости от вашего настроения, времени суток, аксессуаров и так далее. Несмотря на то, что это издание включено в серию заметок о минете, не во всех сценариях он будет главным действием. Готовиться, собирать сцену, лучше вместе с партнером. Связать саму себя будет непросто. Затем вы расходитесь по углам. Считаете до 50, про себя, и начинаете играть. Как я уже говорил, я пишу лишь условия, в которых вы окажетесь, и задачу, которую вам нужно решить с помощью друг друга. Остальное вы импровизируете сами. Перед тем, как начать разыгрывать сценарий, подробно обсудите, что разрешено, что запрещено, а также придумайте стоп-слово, чтобы остановить игру. Из реквизита нужно немного. В основном веревки и маски. Сценарий 1. Неудачное ограбление банка. Начнем с простого. Свет выключен. Ты сидишь в тесной комнате, которая по виду напоминает кладовку. Твои руки связаны за спиной. Ноги тоже. На голову надет бумажный пакет. Вдруг ты слышишь чьи-то шаги. Они становятся все громче. Грабитель открывает дверь. Он пришел к тебе, потому что это ограбление не удалось. Денег в банке не оказалось. А полиция снаружи ни за что не даст преступнику выбраться. Но он не собирается в тюрьму. Как только грабитель будет готов, он сам выйдет на улицу и откроет огонь. Так он решил. Скоро он умрет и знает об этом. И вот вы вдвоем в темной комнате. Грабитель, который собирается потрахаться напоследок. И ты, которая связана по рукам и ногам, с пакетом на голове. Единственное, что может усложнить задачу для преступника – ты беременна. Каким бы гадким ни был грабитель, он не хочет навредить невинному ребенку. Но и трахаться с другими он не хочет. Ведь именно ты самая красивая из сотрудников. Преступнику предстоит изнасиловать твой род без применения силы, используя лишь настойчивость и пластичность своих действий. Подушка под твоей сорочкой поможет войти в роль и вообразить себя беременной, чтобы человеку, играющему грабителя, было не так уж просто заставить тебя отсосать. Сценарий 2. Марафон 4 узла. Ты связана 4 узлами. Первый узел связывает твои руки. Второй узел связывает твои ноги. Третий узел связывает узел на руках с узлом на ногах, сзади. Четвертый узел связывает твою голову, лоб, с третьим узлом за спиной. Ты лежишь на животе, едва ли можешь пошевелиться. Чтобы освободиться, тебе предстоит довести партнера до 4 оргазмов с помощью рта. Первый оргазм развязывает 4-й узел и освобождает твою голову. Второй оргазм развязывает 3-й узел, который соединяет руки и ноги. Третий оргазм развязывает узел на ногах. И, наконец, 4-й оргазм освобождает тебя окончательно. Как известно, с каждым разом мужчина кончает все дольше. При этом партнер может остановить тебя в любой момент, если ему не нравится, как ты сосешь, или он просто хочет передохнуть. Поэтому игра называется марафоном. Среднее время игры – 4-6 часов. Ты тоже можешь останавливаться, когда вздумается. Можешь разговаривать и даже можешь попросить партнера о вагинальном или анальном сексе. Согласиться или отказаться – партнер решает сам. Но стоит помнить, чтобы развязать узел, партнер должен кончить тебе в рот. Открытый или закрытый – неважно. Если партнер кончит в любое другое место помимо твоей головы, оргазм не засчитывается. Попроси партнера не завязывать узлы слишком туго, потому что тело будет сильно затекать. Если тебе не понравилось, как партнер завязал узлы, попроси переделать. Если во время марафона почувствуешь откровенную боль или конечности начнут неметь, говори стоп-слово и попроси партнера тебя развязать. Марафон сложный, но если пройдешь его до конца, испытаешь громадный букет положительных эмоций. Сценарий 3. Минет за дозу. Твое тело болит и чешется, потому что уже неделю ты ничего не принимала. Драгдилер расстегивает ремень, достает член и многозначительно смотрит на тебя. Ты не делала этого раньше. Отсос за дозу для тебя в новинку. Чего ждать от барыги? Ты тоже не имеешь понятия. Даст ли он обещанную дозу или просто воспользуется тобой? Как долго нужно сосать? Нужно ли глотать? Ты не знаешь ничего из этого. Перед тобой лишь член и огромное желание получить дозу, которая точно есть у парня перед тобой. Помещение и время суток неважно. Здесь лишь наркоманка и драгдилер, который специально не моет член, чтобы поиздеваться над такими, как ты. Все верно. Член должен неприятно пахнуть. Член все-таки можно помыть, но лобок должен таки вонять. Запах поможет войти в образ наркоманки, которая не хочет сосать ради дозы. Сценарий 4. Безумная фанатка. Ты усыпила мужчину, от которого без ума, и каким-то образом затащила его к себе. Он связан у тебя на кровати и лежит крестом. В рот ты засунула ему свои трусики. Глаза перевязала футболкой. С виду это может напоминать обычный секс со связыванием. С той лишь разницей, что ты не просто хочешь потрахаться с ним. Ты хочешь напоить его собственной спермой. Ты собираешься собрать с него столько спермы, сколько сможешь, чтобы затем заставить ее выпить. Только так ты его освободишь. Это твои условия. Так как партнер лежит в постели, тебе необходимо набирать сперму в рот, а затем выплевывать в стакан. Сколько понадобится спермы, решаешь ты. Как добывать сперму? Руками, ртом, влагалищем или анусом решаешь тоже ты. Главное, чтобы он кончал тебе в рот. Испытание покажет, насколько мужчина принимает свое тело и готов ли он сам делать то, что требует от девушки. Сценарий 5. Страшное утро. Ты просыпаешься в собственной кровати, но быстро обнаруживаешь, что твои руки связаны сзади. Ошарашенная ты встаешь, чтобы взять телефон и позвонить в полицию, но телефона нет, а дверь в комнату закрыта снаружи, за исключением одной пугающей детали. На двери висит записка. «Всю жизнь ты была сукой. Ни один из прожитых тобой дней не заслуживает считаться полезным для общества. Ты сука, и я хочу наказать тебя как должно». Ты поворачиваешься назад. А перед тобой стоит мужчина в маске с ножом в руке. Все это время, пока ты спала, он прятался под кроватью или в шкафу. Он кладет нож на кровать, спускает штаны вместе с трусами и неподвижно стоит на месте. Тебе страшно, но ты знаешь, что звать на помощь бесполезно. В комнате только ты и какой-то маньяк с пенисом наружу, который, к слову, аккуратно выбрит и помыт. Ты понятия не имеешь, как маньяк собирается тебя наказывать. Бить, насиловать или что-то еще. Чтобы выжить, тебе придется делать то, что он хочет. Об этом напоминает здоровенный нож, который лежит неподалеку от маньяка. И сейчас, вероятно, он хочет, чтобы ты сосала. Сценарий 6. Шутка. Пока ты спала, партнер умудрился связать тебя весьма странным образом. Твоя голова привязана к нему так, что его член вместе с яичками находится прямо у тебя во рту. Твоя левая рука свободна, как и ноги, но правая рука привязана к твоей спине сзади. Чтобы выбраться, тебе нужно развязать веревку за спиной мужчины левой рукой. Самое интересное начинается тогда, когда член наливается кровью, ведь дышать становится все сложнее. Даже если яички покинут твой рот, его заполнит фалос, который очень скоро упрется в глотку. Если фалос крупный, то тебе и вовсе придется нелегко. Постарайтесь заранее рассчитать вместимость и податливость твоей глотки. Если у тебя не получается погрузить член целиком, ослабьте веревки. В целом, в этом сценарии приветствуются пенисы средней величины. Ты можешь заниматься веревкой сразу же, как только началась игра. А можешь сначала освободить рот от члена, доведя партнера до оргазма с помощью языка. Решать тебе. Сложность игры можно регулировать количеством и тугостью узлов. Сценарий 7. Оливковый орал. Вы с партнером занимаете позу 69. Никаких веревок. Только ваши тела, гениталии, обмазанные теплым оливковым маслом. И специфический оральный секс. Ни сосать, ни лизать вам не разрешается. Доставлять наслаждение друг другу придется с помощью губ. Никакого языка, никакого сосания. Только губы. Довести партнера до оргазма с помощью губ не так уж просто. Именно поэтому нужно оливковое масло или лубрикант, который вам нравится. Сценарий 8. Бомжи на ночь. Ваше развлечение на сегодня – секс за помойкой. Как в одной из книг Чака Паланика. Быть богатым уже не модно. Роскошь и излишество банально. Деньги – скука. Отсосать грязный член за бутылку портвейна – вот это модерн. Вы с партнером дожидаетесь ночи. надевайте старые вещи и следуйте на помойку, на которой, желательно, вас никто не узнает, чтобы потрахаться на фоне вонючих помоев. Обязательным вступлением служит минет. Затем вы можете трахаться как угодно, если останется желание. Сюжет требует вашей моральной подготовки. Будет вонять, будет грязно, будет мерзко. Но ощущения будут острыми, не сомневайтесь. Программа плюс. Не возвращаться домой, а гулять в таком виде до рассвета. Временами трахаясь там, где захочется. Почувствуйте себя бомжами. Почувствуйте полную свободу. Почувствуйте жизнь в отсутствии комфорта. Сценарий 9. Электрик. Ты вызвала электрика, который оказался твоим бывшим одноклассником. В детстве ты была в него влюблена, но так и не призналась. Теперь же тебе стало его настолько жаль, что захотелось ему отсосать. Электрик оказался гордым. Он почувствовал стыд и не поддержал твои намеки, решив уйти. Из-за этого проснулась и твоя гордость, которая не позволяет принять отказ. В процессе борьбы друг с другом он оступается, падает и ударяется головой так, что теряет сознание. И вот ты перед ним. Он лежит со спущенными штанами без сознания. Вероятно, его член встанет, если постараться. Будешь ли ты дожидаться, пока он придет в себя? Или воспользуешься ситуацией и отсосешь парню, который когда-то тебе нравился? Свяжешь его или оставишь как есть? Привяжешь его к батарее и заставишь себе отлизывать, пока тебе не надоест? Сунешь ему в задницу стропон? Решай сама. Сценарий 10. Психушка. Ты лежишь в психбольнице. В отличие от других пациентов, твои фантазии носят весьма сексуальный характер. Все, чего ты хочешь – сосать члены. К счастью или к сожалению, но среди коллектива врачей есть мужчина. И ему нравится тебя навещать. Стоит ему прийти и вынуть член, как твоя жажда отсосать отключает любые другие мысли. Но ты бы не лежала в психушке, если бы все было так просто. Во время минета ты любишь причинять вред тому, кого отсасываешь. Иногда ты кусаешься, иногда даешь пощечины, а иногда и откровенно бьешь. Врач это знает, но терпит ради сумасшедшего минета. Впрочем, терпит, громко сказано. Чтобы контролировать силу твоих ударов, доктор вкалывает тебе успокоительное. В итоге ты настолько вялая, что бьешь слабо, а сосешь крайне медленно. Твои удары напоминают удары во сне. Немощные и несостоятельные. Но ты все еще хочешь сосать. И ты сосешь. Но при этом не оставляешь попыток ударить или поцарапать врача. Надеть на тебя смирительную рубашку доктор не решается, потому как боится, что за неимением вариантов ты можешь укусить и член. Сценарий 11. Минет в песках. Вы с партнером лежите на солнечном пляже, и тебе в голову приходит безумная идея – закопать мужчину в песок так, чтобы торчал только член. Идея несложная, почему бы не попробовать? Осталось найти подходящий безлюдный пляж. И не забудь вставить партнеру трубочку в рот, чтобы он смог дышать. Именно трубочку, потому что чем сложнее ему будет дышать, тем острее будут ощущения. Сценарий 12. Заключенная дома. Настала очередь классического сюжета с заложницей. Ты связана, возможно, цепями. На твою голову надета маска. Это может быть шапка с одним отверстием в районе рта. В остальном ты голая. Чтобы испытать сценарий по полной, рекомендую не выходить из образа на протяжении суток. Партнер может уходить по делам. Может смотреть телевизор, но как только ему захочется потрахаться, он приходит к тебе. Сопротивляться не нужно. Ты уже привыкла к нему, по сценарию ты здесь уже больше года. Он говорит «соси», ты сосешь. Он говорит «лижи задницу», ты лижешь. Повиновение стало для тебя привычкой. Ты давно перестала разговаривать и пытаться выбраться. Все, что ты знаешь, это насильник, который трахает тебя и говорит командами. Питаешься ты фастфудом, пиццей, гамбургерами и шоколадными конфетами. Ходишь в туалет на поводке, по расписанию. Иногда насильник одевает тебя в одежду, но лишь за тем, чтобы порвать ее на тебе. Сюжет сексуальной рабыни важно отыгрывать долго, чтобы действительно прочувствовать свои роли. Сценарий 13. Двусторонний поводок. Вам предстоит привязать яички партнера к твоей шее на расстоянии минета. Каждый раз, когда ты отдаляешься, мошонка натягивается. Ощущения будут интересными, не сомневайся. Будь аккуратна, чтобы не повредить яички партнера. Эта игра требует вашего доверия друг другу и осмысленного подхода к игре. Когда вам удастся грамотно отрегулировать длину веревки, партнер будет испытывать смешанные чувства наслаждения и страха. Ты погружаешь член в себя, и партнер спокоен. Ты отклоняешься назад, и партнер напряжен, потому что его яички тянутся вслед за тобой. Играйте в эту игру столько, сколько захочется. Конец. На этом мои сценарии подходят к концу. Я искренне желаю вам с партнером буйного чувственного секса и прощаюсь с вами. Надеюсь, мои заметки о минете помогут тебе расширить горизонты сексуального наслаждения и оставят приятное послевкусие. Спасибо за твое внимание.